Глава 4. Виктория. Мой танцевальный класс находится на 3-м этаже офисного центра. Раньше это помещение было каким-то заброшенным заводом или фабрикой, потом здание выкупили и полностью перестроили, привели в надлежащий вид. Стоимость аренды здесь достаточно высокая. Все из-за того, что рядом с центром города, и транспортная развязка располагается совсем неподалеку. Чтобы начать работать, мне пришлось пойти на курсы по переподготовке. Всего полгода, в течение которых я изучала основную теорию искусства хореографии и знакомилась с педагогическими навыками обучения детей и подростков. Эти занятия и мой сын — то, что позволило мне не сломаться, выжить после перенесенных потерь, возродиться. «Ну что, Андреев сказал? Ты звонила?» Тая нервно теребит корешок у ежедневника на своем столе. «Ничего он не сказал, трубку кинул. Блин, я сегодня по соседям на этаже пробежалась. Всем пришли новые экземпляры договоров для перезаключения. Всем, кроме нас». «Я поняла, спасибо». Отвечаю Таисии и иду переодеваться. Скидываю платье и облачаюсь в тренировочный костюм, состоящий из короткого черного топа, леггинс и удлиненной свободной яркой майки. Волосы собираю на макушке в объемную шишку, а все украшения прячу в сумочку, как и обычно. Остаюсь полностью удовлетворена своим отражением в зеркале, прикрепленном к стене. После вторых родов я была в беспросветной депрессии пару месяцев, перестала ухаживать за собой, поправилась. Озарение, что что-то идет не так, пришло обычным утром, когда я в очередной раз сорвалась на Марка. По пустяку вроде незаправленной кровати. Что я делаю со своей жизнью? Куда все летит? Мой бывший муж Лёша поддерживал меня в тот период как мог. Чаще забирал Марка к себе. Мы сохранили нормальные человеческие отношения, которые со временем трансформировались в какое-то подобие дружеских. Лёша живет один. Насколько знаю, встречается со старшей дочерью и много работает. Закрываю свой кабинет и спешу в зал для того, чтобы немного размяться перед предстоящим занятием с подростковой группой. Негромкая музыка наполняет помещение. Закрыв глаза, совершаю первые достаточно простые упражнения. Тело привычно зудит, а мышцы разливаются внутренним теплом. Концентрируясь на приятных ощущениях и после легкой разминки, импровизирую с помощью плавных переходов и линий. Неожиданно слышится стук открывающейся двери. Для группы еще рано. Наверное, это Тая. Неспешно вытягиваюсь, и улыбка сходит с лица. Привалившись плечом к стене, меня осматривает Андреев. Черт, он впервые передо мной в деловом костюме. В строгом пиджаке мужские плечи выглядят шире, а талия еще уже. Андреев все такой же стройный и безумно высокий. Волосы уложены на бок, а на лице модная неряшливая небритость. Он красив. Все так же красив. Как дура, жадно разглядываю его образ, пытаясь прийти в себя, пробиться сквозь тонкие ветки, состоящие из давних чувств и фантомных болей. Я скучала. Боже, как же я скучала. Долгими ночами я мечтала только об одном — увидеть его хотя бы на пару минут. Даже такого, чужого, но бесконечно любимого. «Что ты здесь забыл?» — спрашиваю безразлично, отворачиваясь к стереосистеме, встроенной в небольшой настенный шкаф. «Я не готова сейчас. К такому вообще вряд ли можно подготовиться». Матвей молча следит за моими нервными движениями. Цепляю глазами его холодно-непроницаемое лицо, которое не выдает ни одной эмоции. На это показное равнодушие я не ведусь, потому что упругое тело выдает своего хозяина с потрохами. Он чрезвычайно напряжен и очень-очень зол. На меня? Ну, конечно, на кого же еще? «Это ты что здесь забыла?» отвечает, вынимая левую руку из кармана серых брюк. Ладонь, на которой тут же сверкает тонкое обручальное кольцо. Даже если бы он физически ударил меня по лицу, мне не было бы так больно. Сглатываю образовавшийся ком в горле. Я арендую здесь помещение. Срок, отведенный прошлым собственником, истечет на следующей неделе. Пытаюсь сделать вид, что мне очень интересны аудиокнопки. Испытываю сильное желание нажать на кнопку паузы и подойти к Матвею, чтобы втянуть поглубже в легкий воздух, который циркулирует вокруг него, чтобы коснуться кончиками пальцев. Неспешно, прочувствовать момент. Жалко, что не существует такой возможности. Он ни капли не удивляется молчанию, продолжает изучать мою спину. Табун из тысячи мурашек проходится от затылка к шее и вдоль позвоночника, огибает ягодицы и стекает к ватным ногам. «Я тебе советую как можно скорее подыскать что-то в другом месте». Медленно оборачиваю голову и смотрю в светло-серые глаза. «Чем я тебе помешала?» «Не хочу тебя видеть. Никогда». Усмехаюсь. «Все еще любишь меня?» Спрашиваю, разворачиваясь полностью. Складываю руки на груди. Его кадык вздрагивает с такой силой, на секунду кажется, что он вот-вот задохнется. Уже в следующее мгновение Матвей берет себя в руки и сжимает до хруста зубы. «Что ты смотришь на меня, мой хороший? Меня как березовый прутик 10 раз разломали и безжалостно потоптались грязными ногами. Но, сука, я от этого быть не перестала». «Бог миловал», — наконец-то отвечает. «Мне есть кого любить». Скучающе пожимаю плечами. «Черт, почему так больно?» «Больно. Больно невыносимо. Сердце отчаянно просит свободы. Свободы от его присутствия. Чуть-чуть потерпеть, Вика, не сдавайся. Тогда все к лучшему, Андреев». «К лучшему?» «Конечно», — напряженно киваю. «Хорошая девочка». Он цокает и морщится. «Не приближайся к ней». «Я и не собиралась. Но давай будем честны. Помещение это я отремонтировала за свой счет, установила оборудование. Провожу рукой в воздухе, обрисовывая зал со встроенным в стену танцевальным станком. Разрывать договор сейчас неинтересно ни мне, ни тебе». Матвей переминается с ноги на ногу, как будто ему сложно долго стоять. «За меня переживаешь?» «Просто стараюсь ясно рассуждать. Без эмоций, Матвей». «Без эмоций». Цинично воспроизводит по слогам. «Да, мы взрослые люди. По-моему». Подумав, прибавляю. «Я так точно». Он озлобленно смеется, закатывая глаза, потирает висок пальцами правой руки. «Взрослая, блядь. Ну давай, вышлю тебе договор. Посмотрим, что скажешь». С этими словами Матвей разворачивается и выходит из зала, а я мгновенно опускаю голову и жадно ловлю воздух ртом.